Новелла «Позволь тебя спасти». Прошло 2 года, как не стало его жены, и жизнь утратила смысл. Ему казалось, что пустота в душе никогда не заполнится. Но Лукас и представить не мог, что его история начнет меняться в тот день, когда он вернется в свой родной город. 2015 год.